была арестована, подверглась исправительному заключению, влюбилась безумно в Сида Рапозейро. Снова Наташа изменила ее курс жизни. Они встретились с ней случайно вечером на улице. Леонора в поисках клиента, Наташа процветающая, элегантная. «Теперь я устроилась в доме свиданий, лучшем в Сан-Паулу, самом дорогом, убежище лордов. Ты слыхала о нем?» Она присмотрелась к Леоноре. Красота ее не только сохранилась, но стала еще более яркой. Наивная девственная красота, полупризрачная, огромные глаза, позолоченные волосы, ясное лицо. Вся она олицетворение скромности и невинности. «Как знать, может быть, мадам Антуанетт тебя примет. Ты производишь впечатление девушки из хорошей семьи. Если хочешь, я тебя представлю». Мадам Антуанетт положила руки на подлокотники, изучающим взором осмотрела вновь прибывшую. «Чего ты хочешь?» — Наташа опередила подругу. «Леонора». «Я спросила ее, а не тебя, козочка». «Я хочу работать здесь, если вы, сеньора, меня примете». «Зачем?» «Чтобы улучшить свою судьбу». «Ты замужем или была?» «Нет, но я жила несколько месяцев с дружком». «Почему бросила?» «Он меня бросил». «Почему стала проституткой?» «Чтобы не идти на фабрику». «Есть у тебя какой-нибудь мужчина?» «Любовь?» «Сутенер, Альфонс?» «Все было». «Дети?» «Нет, сеньора. В этом мне повезло». «Повезло? Ты что же, не любишь детей?» «Очень люблю. Поэтому я и говорю, что мне повезло. Мне не на что было бы воспитывать ребенка. Чтобы голодал, не хочу». «Уже была больна?» «Не лги. Вы хотите сказать венерической болезнью?» «Именно. Я очень осторожна, всегда опасалась. И чистоплотна». «Хорошо. Я испытаю тебя. Можешь начать сегодня же». Через несколько месяцев лордесса Велуда, смуглянка, достойная самого высокого уважения, одна из трех женщин, постоянно обитавших в убежище, покинула дом, чтобы вступить в ансамбль «Мулаток», выступавший с большим успехом и имевший шансы на поездку в Европу. Мадам Антуанетт, которая ценила скромность и вежливость Леоноры, пригласила ее занять освободившееся место. Это произошло 2 года назад. Последнее, что рассказала Тиета Леоноре во время долгого путешествия на автобусе из Сан-Паулу в Агресте, была история ее взаимоотношений с комендадором. «Когда я познакомилась с Филиппе, он еще не был комендадором, а я была просто тиетой из Агреста. Имя это я носила в Сертане, в Баии, в Рио-де-Жанейро и в Сан-Паулу поначалу. Филиппе как раз вернулся тогда из Европы. Филиппе Камарго до Амарал в свои 50 лет зарекомендовал себя деловым человеком, отличным руководителем предприятий во всех отраслях, где он действовал. Зарекомендовал он себя и как патриот Сан-Паулу, гражданин и человек. Во времена революции 1932 года он отклонил предложение занять пост в кабинете губернатора, дабы не нарушить традиции семьи. Отправился на фронт солдатом-добровольцем, был произведен старший лейтенант и назначен адъютантом. Член семьи Камарго до Амарал не может быть простым солдатом. Революция 1932 года имеется в виду выступление против федерального правительства Варгаса, организованное латифундистами, владельцами кофейных плантаций в штате Сан-Паулу, недовольными экономической политикой нового президента. Примечание переводчика. Закончил службу в чине майора, составляя манифесты и прокламации в революционном штабе. Родился он владельцем огромных кофейных плантаций, с которых снимались богатые урожаи. Род его насчитывал по меньшей мере 400 лет.